эскиз картины Святослава Рериха, и мы приближаемся. Передо мной, как колокол, гора и озеро. На озере ладья, а в ней гребец и женщина. «Мы приближаемся», — она сказала, и встала, сложив торжественно ладони на груди. Но все немедленно меняет формы, как только мы его коснемся своей пристальной мыслью. Я вижу, будто с высоты в горячке мечется земля. И слышу, как гудит огонь под тонкую пульсирующей кожей. И мечется земля в бреду. И слышит тяжкий храп коней и звон отточенных мечей и чей-то вскрик и чей-то хрип и просит пить, все просит пить, но рядом нету ни души. Давно на поле брани все, там, где в ее бреду, словно в расплавленной смоле, все продолжается кровавый бой людей с людьми и не людей с людьми. За человека бой. Из всех боев последний. Последние идут часы, и дышат кони тяжелей, и яростней звенят мечи. И ненависть чернит сердца, и обезумели ветра, и реки повернули вспять, и воздух стал огнем. И все же кризис позади. Кончается великий мрак, и начинается великий день. Мы приближаемся к нему. Земля в спасительной ладье, незримая свеча в руке, горит в ее руке свеча, зажженная от восходящего над миром солнца.